школы, в которых преподавание велось в соответствии с принципами Песталоцци. В 1802 году открылась такая школа в Аарау, неподалеку от Бургдорфа. В Бургдорфе работал сам создатель новой системы. После провала на экзаменах в Цюрихский политехникум летом 1895 года в школу Аарау поступил 16-летний Альберт Эйнштейн и пробыл в ней всего лишь один год. Но этот год не пропал даром. В своей речи, написанной в связи с вручением ему Нобелевской премии, и рекордно короткой, всего 14 строк, немногословный автор счел необходимым упомянуть о школе в Аарау, как о важнейшем этапе своего духовного становления. Возможно, именно там и открыл для себя силу своего зрительного воображения и другие особенности своего мышления, в котором главными кодами информации были геометрические образы и мышечные ощущения. Та нестандартность, которая в Мюнхенской гимназии с ее казарменным духом могла навлечь на него лишь неприятности, нарекания и беспокойства, совсем по-другому воспринималась в Аарау. Там живы были традиции педагога-гуманиста, и школа не только не подавляла, но всячески поощряла самобытность учащихся. Воспитание творческих способностей. Английский философ и математик Уайтхед отметил, что одни люди ориентируются лишь на приобретение знаний и не используют воображение. Это ученые-сухари. Другие используют лишь воображение и не имеют знаний. Это дураки. Подобное наблюдение заставляет вспомнить древний афоризм Конфуция 551-479 годы до новой эры. Учение без размышлений вредно. Размышление без учения опасно. Целью обучения, считает Уайтхед, должен быть сплав знаний и воображения. Но при этом есть риск получить сплав дурака с ученым-сухарем. В этом шутливом замечании справедливо подчеркнута трудность воспитания творческих способностей. Любопытно свидетельство одного педагога, который 3 года проработал в специальной группе с высокоодаренными студентами, а затем вернулся в обычную среднюю группу. Занятия стали куда эффективнее, чем до приобретения опыта работы с высокоодаренными. По мнению преподавателя, он привык больше внимания уделять развитию самостоятельности, независимости в суждениях и оценках. И эта методика, перенесенная на рядовых студентов, дала великолепные результаты. К сожалению, такой опыт удается зафиксировать лишь в самых общих выражениях, а не в виде конкретных примеров, которым может научиться всякий учитель. Иногда все же педагоги-практики пытаются запечатлеть свой опыт в виде афоризмов, правил и даже заповедей. Вот 10 заповедей, составленных одной преподавательницей средней школы. Первое. Не соглашайся с ответом ученика, если ответ просто затвержен и принят на веру. Требуй доказательств. Второе. Никогда не разрешай спор учащихся самым легким способом, то есть попросту сообщив им правильный ответ или верный способ решения. Третье. Внимательно слушай своих учеников, лови каждую высказанную ими мысль, чтобы не упустить случай раскрыть для них что-то новое. Четвертое. Постоянно помни, обучение должно опираться на интересы, мотивы и чаяния школьника. Пятое. Расписание уроков и школьные звонки не должны быть определяющим фактором учебного процесса. Шестое. Уважай свои собственные сумасшедшие идеи и прививай другим вкус к нестандартному мышлению. Седьмое. никогда не говори своему ученику: